Эпизод третий. Те же и транс. Офигеть. Представляю заголовок в МК. Трансы в трансе. Мадемуазель Жюли отбросил каблуки. А ты у нас мадемуазель Жюли? Красиво. Ну ладно ржать, мужики падки на такую фигню. О, приключения. Тебя не расстраивает, что мы все умерли? Ну а чего, в жизни все надо попробовать. Потом у меня все равно никого нет, только сестра в Новокузнецке. Ну мы не общаемся, у нее муж жлоб, сталевар, поганец. И плюс я вам не верю. Так, подождите, о чем вы говорите? На какой кровати? Ну откуда я знаю? Ну обычная кровать. Мы же с тобой ходили смотреть, там нет никакой кровати. Ну что, я идиот, что ли? Ну, встал с кровати, пошел на свет, вижу фикус. Так, понятно. Ну, потом слышу голоса. Пошел, а это вы. Так, там окна были? Да, были. Да вот! Вот, ты же только что сказал, что не было. Так что ты хочешь, а? Я тебе 8 раз сказал, что окон не было. Что мне ответить, чтобы ты отстал? Подожди, ты танцевал в клубе, это мы поняли. Ну да, у меня такой шикарный номер. Ну, там как бы про космос, но на самом деле не про космос. Так, ты, Валентина Терешко, ты о чем вообще, а? Гарри. Мы что делали? Ну, вошли в такие, в масках, с мегафоном, стали кричать, всем лежать, это изнасилование. Ты что, издеваешься? Ну, чего я издеваюсь, все так смеялись, да, подкатили ко мне, сказали, что вот он, журналист, пишет книгу о пользе алкоголизма. Что? Я? Я? Ну, я, конечно, не поверил, но поехал. Вы мне $500 дали. Куда поехал? Ну, к нему. Что ты? Ты что говоришь, Гарик? Да успокойтесь, мы все вместе поехали. Кошку твою кормить. Ну, потому что ты все еще кричал. Слава богу, портфель дома. О, дома. Точно, я же его дома оставил. Ай, хороший мальчик. Ну-ну-ну-ну-ну. Сука, запятая, блин, восклицательный знак. Не, ну нормально. Что? А? Что? Позвони Светке. Скажи, что я для тебя купил. Это ты просил. Фигня, не поверит. Нарочито же, да? Ты о чем? О чем? Презервативы в портфеле. Светка наверняка уже нашла. А чего делать, а? Может, не нашла? Ну, конечно. Не, ну как, ну Светка и не нашла, да? Да она ж у тебя в Испании. Кто в Испании? Кто, Светка в Испании? Ой, правильно. Светка в Испании. А я же поэтому-то и кошку и ездил кормить, да? Это что с памятью, а? А потом? Ну, он выбросил кошку в мусоропровод. Зачем? Она тебе руку расцарапала. Когда ты ее водкой из пипетки поил? Светка убьет. Ты заорал и выкинул ее, сказал, да пошла ты, ну, да, вместе со своей кошкой. Уже третья. Да, тенденция, однако. Дальше. Сели в лимузин. Какой лимузин? Ваш лимузин. Вы приехали на лимузине. О, Господи. Выпили шампанского. Ну, все. Дальше я не помню. Ну, хотя бы погуляли перед смертью. А, там с вами еще кто-то был. Так. Такой весь какой-то... Какой? Не помню, какой. Или не было. О! Шампанское отравленное! Бред, да? Ой, вообще ничего не помню. Ой, да фигня все. Сейчас что-нибудь выяснится. А даже если умер... Ай-яй-яй-яй. Так, здесь кухня есть? Я бы что-то сготовил. Подожди. Да. Ты Жанну знаешь? Ну, знаю. О. Ага. Ну, я их много знаю. Две девочки на работе Жанны. Хозяйка квартиры, Жанна Леонидовна. Ой. А, Жанна Фриске, певица. Ой, я ее однажды в ресторане видела. А, ну, иди. Ага. Нейроны отмирают, когда бухаешь. Врач сказал там так. Информация в мозгу в клетках, а нейроны, они ее переносят. И вот... Ты пытаешься чего-то вспомнить, информация есть, а бежать за ней некому. Нейрон умер. Хотя, думаю, фигня, а это все. Просто денег с меня хотел. И вот же еще. Голова не болит. Должна ж болеть. Да, голова не болит, это нехорошо. И тактильные ощущения изменились, нет? Да! Тактильные ощущения. Таких слов не бывает. Не то, что ощущений. Есть текстильная фабрика и тактичные люди. И все. Думаешь, все-таки умерли? Да нет, конечно. Хотя, по ощущениям... Ты что, знаешь, как, когда умерли? Я знаю, как, когда не умерли. Так вот сейчас не так. Не-не-не, я не готов. Надо привести в порядок дела, там, ордена начистить, телефон и шлюху из мобильного стереть. Ну, слушайте, а Нейрон, это же римский император, ну, а чего его именем клетки назвали? Фак, я же думал, ты шутите. Что случилось? Что? Не подходи, не хочу. Да что, что за истерика? Успокойте его, а? Гроб! Там гроб! Тихо, тихо, тихо. Какой, какой гроб? Чуть-чуть черный. Или красный. Летает? Ты что? Стоит на столе. Открытый или закрытый? Не помню. Закрытый. Тихо. Закрытый. Из-за вас. Все из-за вас. Зачем я с вами поехал? Черт, гробу кто-то есть. Что я буду смотреть? Так, пошли открывать гроб. Что? Зачем? Может, там что-то такое, что мы поймем, почему мы здесь. Может, там наши вещи, или оружие, или деньги. Пошли, покажешь. Ты что? Не пойду. Ой, мама, все, мама. Все, сиди. Леша, Слава, пошли. Ага. Так идем? Сейчас. Ну, что такого может быть в гробу? Покойник. Это нормально. В гробу должен лежать покойник. А где ему еще лежать? Но лежит он тихо, покойно. А если он тебя за горло схватит и к себе утянет? Что ж ты говоришь-то, а? Я же человеческое достоинство, я пытаюсь сохранить из последних сил. Ну, кто со мной? Понятно. А я сам пойду. Открою гроб, посмотрю. Может, не надо нарываться? Да, а то как выскочит. Ой, красиво ушел. Что ж так страшно-то, а? Так же никогда не бывает, чтобы так страшно и ой, так долго. Ой, а вам что, тоже страшно? Ой, а я думал, вы не боитесь. Ой. Ладно, ладно. Сейчас все кончится и будет хорошо. Что? Нога! Нога! За ногу укусила. Свело. Отпустила. Ой, ну помогите же. Ты там был? Нет. Нет, не успел. Ой, мы так к тебе бежали, да? Ой, блин, как больно. Вот в зал надо ходить, массаж делать. А когда? И так ничего не успеваю. А ты попробуй меньше пить и трахаться. А смысл? Я ж именно это и не успеваю. Вика. Что? Вика. Вика, блондинку в казино звали Вика. Ой, ты смотри, а. А все память. Не помню только, сколько на нас наварил. Две штуки или три. Что не помню? Три? Что? Две? Слушай, что ты хочешь, а? $3000. И это в день, когда ты предстанешь перед страшным судом. Но... согрешил в особо крупных размерах. А Бог тебя спросит. Да. Свежеприставившийся раб Божий Гарик. Да. Накалывал ли ты, товарищ? Ага. Ты скажешь, старик, иди нафиг. Конечно, нет. И зря. Потому что его как раз не наколешь, не обманешь. Он все видит. Я в эту фигню не верю. Слава богу, я в институте учился. Зря ты это сказал. Ты представляешь, если он есть, что он тебе сделает? Да-да-да-да, в Евангелии об этом так страшно. Ой, там чего-то сейчас... Спустится Бог с неба. И пламенеющем огне совершит отмщение непознавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Его, и подвергнутся они наказанию и вечной погибели, и все. Там дальше фотография. Чья? Ван Дамма. В Евангелии? Ну, в туалете на двери. Я где-то видел цитаты из Евангелия, большая, про страшный суд. А внизу Ван Дам. Память врезалась. Так, достали. Где дверь? Отдай дверь, скотина! Скотины! Козлы! Выпустите нас! Что это? За нами. Гарик доорался. А чё я-то? Это Архангел. Стучит железным кулаком. Я не хочу. Тихо. А в какую сторону крестятся? Кто там? Откройте немедленно. Не открывайте. Кто-то молитву знает? Ну, быстро. Я не кибеньки, еле варили. Ты что? Ой, блин, в смысле, господи, прости, забудь, проехали. Может как-то встретить? А? Ну, молите. На колени встать. Я на колени встану. Я на колени. Открывайте! Почему? Почему он сам не может? Он же архангел. Ключ потерял. Может, они тоже вчера бухали? Дурак, не богохульствуй. Друг правда архангел. Отчина, ого, господи. Отче наш, спаси меня и прости меня, что все так хреново получилось. Господи, дай Бог тебе здоровья, да. И всем твоим близким, да. И отцу, и сыну, и святому духу твоему. И... Аминь. Я больше не буду. Последний раз предлагаю открыть. Ну вот он последний раз предлагает, а потом что? Может, перестанет предлагать и уйдет. Опа! Архангел в форме капитана милиции. В полной форме. И даже с жезлом. Наши! А где тут сортир? Я несем кролик, я несем кролик. Насчет сопроводить. Это... Ну, договаривались мы. Одним словом, я всегда все как надо. С мигалкой, сиреной. Вот. Ну, это... $500.